Слышь, по всему Дмитрову радио гремит. В Ленинграде самого главного убили, сказал он. Архитектор вскочил, переспросил, кого убили? Неужели Кирова? Да, кажись, такая фамилия, подтвердил Семен, равнодушно почесывая затылок. Радио говорит, кто убил, сам партийный. Архитектор долго сидел молча, потом сказал, что в Смольный любой член партии мог пройти без пропуска, только покажи партбилет. Он стал с нами прощаться. Мы уговаривали его остаться еще на ночь. По утрам с опытного поля каждый день отправляется подвода. Он отказался, сказал, что ему крайне нужно в Москву, и пошел пешком. Клавдия и я провожали его до Кончинина. Больше я его никогда не видел. Но, думается, он был из тех, кому жить предстояло не более 3 лет. Подведу некоторые итоги. В 1934 году в нашей стране произошел ряд исторических событий. Изданы новые законы. 7 марта закон о мужеложстве, карающий до 8 лет. Погиб в Северном Ледовитом океане ледокол Челюскин. С конца марта и в первой половине апреля газеты печатали очерки и карты, как спасали пассажиров, как летели спасать летчики. Вся страна переживала, волновались и мои родные, и родные Клавдии. 17 апреля было введено звание «Герой Советского Союза». 16 мая – постановление. С осени ввести школы десятилетки. 8 июня – закон об измене Родины. Сам перебежчик приговаривался к расстрелу. Члены его семьи – к ссылке до 10 лет. 19 июня Москва встречала челюскинцев. Сотни тысяч жителей столицы не по приказу свыше, а вполне добровольно расставились по улицам, махали руками, кричали «Ура!». И я с Клавдией встречал, махал, кричал. Как все гордились подвигами летчиков! Примечание. Был выпущен 2-томник о спасении челюскинцев с многими фотографиями, с восторженными статьями. Потом его изъяли из библиотек. Иные спасатели оказались врагами народа. Конец примечания. 10 июля ОГПУ было преобразовано в НКВД. Наркомом стал Генрих Ягода. Были организованы тройки, выносившие приговоры за 10 минут. 25 июля закон об обвешивании и обмане покупателей. Сроки давали до 10 лет. 17 августа открылся съезд писателей. В самом конце ноября были отменены продовольственные карточки. Все постановления подписывали, вернее, подмахивали Михаил Калинин и Авель Янукидзе.